В общем, я тебя понял, задумчиво почесав макушку, для чего пришлось снять шляпу, я покосился на пенсионера ушастого племени. А теперь чуть-чуть поподробнее о том, кто и что украл в доме, а то ты как-то проскочил этот момент, вор, взвился ушастик, тут же поморщившись от неприятных ощущений из-за цепи. Флетчер, Флетчер, закоротило домовика, ну надо же, раздался высокий чуть надтреснутый голос, принадлежащий кому-то достаточно пожилому, как мне показалось. Надежда Света ходит с демоническими цепями, а демонов вы не пробовали призывать, и с кем имею честь? Я оторвался от пола и, вздернув за воротник Лопоухова в несколько шагов, оказался перед портретом пожилой женщины с чуть желтоватым оттенком кожи и каким-то чепчиком на голове. Ох, ни хрена себе, раньше мода была, пробормотал я от неожиданности, тут же прикусив нижнюю губу и сдерживая хохот. Хам, высокомерно вздернув подбородок, нарисованная мадам отвернулась, всем своим видом выражая обиду и нежелание разговаривать. Поттер, вежливо поправил я нарисованную мадам, догадавшись, что это и есть мам Сириуса, как выражается белобрысый хорек Драка. Синонимы, фыркнула Вальбурга, с легким любопытством косясь на меня. Вы тоже пришли сюда пограбить, скорее вернуть награбленное, отбил я обвинение. Мародерить я предпочитаю тех, кто или очень давно помер, и в этом случае меня надо именовать археологом, либо же тех, кого предварительно убиваю. А вот родню, близкую родню, поправился я, так как я был в родстве со всеми пожирателями, я не граблю. Можете быть спокойны, мне хватит и просто почитать, заглянуть во всемирно известную библиотеку не менее известного древнего рода, мадам Блэк. Хм, не ожидала, что у моего сына может оказаться столь воспитанный крестник. Задумчиво и самую чуточку польщенная леди покосилась на меня. Хоть вы и полукровка, молодой человек, но я так и быть дозволяю вам жить в этом доме. И что вы там говорили про лечение Сириуса? Не выдержала она, жадно впиваясь в меня взглядом. Он у целителей в США. До следующего лета он там и будет. Не меньше. Я покосился на печально опустившего уши домовика и размотал цепь. Чего он такой полумертвый? Сириус не подтвердил клятвы, презрительно махнула рукой Вальбурга. Из-за этого он не может нормально жить около источника. Конфликт клятв. Кричер и уйти не может, и энергию черпать и к другим Блэкам сбежать не получается. Ао, я осторожно поднял ушастика и с сочувствием осмотрел его. Ты уж извинила по ухи за цепь, я бросил взгляд на набухающую шишку у него на лбу и опустил домовика на пол. Так что по моему вопросу о пропаже имущества, Вальбурга замялась, задумчиво рассматривая меня. Леди Блэк, недоуменно вздернув бровь, я на всякий случай пощупал голову с лицом, слишком уж у нее взгляд был какой-то непонятный. Этот Флетчер — мелкая сошка, официально, наконец решилась Вальбурга, с легким недовольством кривя губы. А неофициально он весьма влиятельная фигура в криминальном мире Великобритании. Не самый значимый, но просто так его схватить не получится. Лет 40-50 назад мы бы могли вполне спокойно надавить на них, но теперь от былого величия нашего дома ничего не осталось. А что сможет сделать один боевик против сотен, а то и тысяч воров, убийц и прочего отребья? Вы думаете, за него действительно вступятся криминальные боссы? Скептически осведомился я. Он что им делает, ублажает что ли? Фу, брезгливо дернулась Блэк. Нет, не знаю. По нему незаметно, чтобы он был садомитом, но утверждать я этого не могу. Просто он украденное тащит не куда-то, а именно к ним. Как ты сам понимаешь, это весьма весомый аргумент, чтобы его прикрывали. Я, конечно, далеко не специалист, но он кого грабит? Я напряженно прищурился, вспоминая пропавшие из моего дома имущества, пусть и вернувшиеся благодаря Дамблдору и остальным. В прошлый конфликт Дамблдора с темным лордом он далеко не один дом обнес, благодаря тому, что тогда творилось. Вот и думай, много он вынес или нет. Да и сейчас, пользуясь прикрытием Дамблдора, он действует так, словно она прервалась, раздраженно махнув рукой и пристально глядя на меня. Ты, конечно, Поттер, а вы те еще упертые, но не стоит воевать. Попробуй выкупить. Сейфы рода все еще полны. О, безусловно, леди Блэк, ласково улыбнувшись, я нежно погладил прикрытый полой плаща тесак и предвкушающе улыбнулся. Я последую вашему совету, и даже знаю, какая плата устроит этих боссов. Может, вы в курсе, где его можно найти? В Лютном, нарисованная мадам пожала плечами. Он нигде конкретно не задерживается надолго. Где-то у него есть дом, но где именно, никто не знает. Гарри, она удивленно выгнула брови, Глядя, как я перехватываю цепи, достаю палочку, осторожно втягивая воздух. «Вы тут что за хрень творили?» – недоуменно пробормотал я, держа левую руку чуть отведенной назад и готовясь поприветствовать какую-то темную тварь, чья концентрированная ненависть буквально ошпаривала меня. «Кричер, что там такое?» – не оборачиваясь, спросил я. «Ничего, быстро, слишком быстро», – выпалил домовик. «А вот я не уверен». Странное ощущение пробежало по всему телу, и я словно бы вновь оказался на руках матери. Маленький, беззащитный, испуганный незнакомым миром, но находящийся в кольце ее рук и под ее защитой. Недоуменно тряхнул головой, я отогнал воспоминания в глубину памяти, выпуская зверя и делая короткий шажок вперед. «Наследник Гарри, туда нельзя!» С диким визгом вцепился мне в ногу Кричер, но тут же осел на пол, повинуясь короткому приказу. Хоть я и не полноценный Блэк, но при этом я наследник, так что Кричер был вынужден слушать. А подтвержу клятвы, так вообще станем лучшими приятелями, тьфу-тьфу, главное, чтобы Добби не услышал. Пройдя столовую, я замер на одном месте, быстро опустошив очередную порцию зелья, и только после этого двинулся туда, куда меня вела чья-то ненависть и зов. Обогнув стул, я напряженно уставился на буфет, мелкими шажками приближаясь к нему. Распахнув двери буфета заклинанием, я брезгливо уставился на целую кучу пауков, размером с кулак, суетливо забегавших внутри. Вздернув их в воздух зубодробительным заклинанием, я подождал, пока они не сдохнут, заключенные в неровный шар, от недостатка воздуха, и сложил трупики в сумку для ингредиентов. Мало ли вдруг какие-то нужные, хотя я и не смог определить их принадлежность. Повторив подобную процедуру еще пару раз, я наконец смог понять, что меня привело к шкафу. Медальон. На магию он не реагировал, ни акция, ни Вингардиум Левиаса, ни любые другие чары и заклинания на него не действовали. Пришлось пойти обходным путем и выдергивать весь ящик, в котором лежал медальон, после чего уже и рассматривать его, вернее, обернуть его куском драконьей шкуры и уложить в шкатулку из антимагического сплава. Я, конечно, могу долбануть чем-нибудь особо мощным, но вдруг как раз так его и нельзя ломать, надо будет с Карлом посоветоваться или моим призрачным наставником, а пока пусть полежит в шкатулке. Примечание к части. Рагнар Ландброк, он же Ландброк, кожаные штаны, он же судьбознаменный, поправлять не надо. Жен у него было три, а не две, как показано в сериале. Мы же о легенде говорим, и сыновей у него было несколько больше, чем в том же сериале, ну и дочерей. Предвосхищая возражения, сообщаю, что по канону только Блэки гипотетически прервались в ходе двух войн, то есть, те же Краучи имели родню, способную продолжить род. Про Рози точно так же известно только то, что Иван Рози умер, все, но нигде не сказано, были ли у него братья-сестры. Даже, блин, бесполый Волди, и тот умудрился в седьмой книге оставить дочь. Поэтому в задницу невнятность канона, и я буду выстраивать родословные как мне удобнее и кажется красивее. Жиермажити, 27. Вручив Карлу найденный в доме Блэков амулет, с которым тот умчался разбираться, так как даже с его внушительными знаниями оказалось невозможно определить сходу, что это такое, я решил заняться другой проблемой – пленниками. Они так и лежали в сундуке, потому что в данном случае и я не знал, что мне делать с таким трофеем. Ну и заодно не знал, что или, вернее, кто они такие. Найдя краткие досье, в том числе конфискованные из дома, я смог узнать, что трое, два пацана и девочка, это бастарды, но кто их папаши, оставалось тайной. В конце концов, мир великой магов, магиков и просто различных воплощений стихий, одержимых и тому подобное, по нему бродило в избытке. Учитывая, что один пацан и девочка имели весьма сильные наклонности к темным направлениям, то не удивлюсь, если их матерей осчастливили своим посещением какие-либо демоны. Ну а третий бастард, видимо, получился из-за любви обильных гуляний какого-нибудь отребья из Кларак Британии. Еще пятеро были скрибами, причем потомственными, так что бегло пролистав досье на них, я даже и напрягаться не стал. Меня больше заинтересовал последний, тоже отмеченный как скриб, но им не являющийся. Подняв глаза от листов, я нашел сидевшего в окружении толпы детей и подростков, разного возраста и пола худощавого молодого парня 20 лет, напряженно зыркавшего глазами по сторонам. Огромный зелено-синий ирокез в центре головы, идущий через весь череп, два поменьше по бокам, истыканные кольцами уши, проколотая бровь и весьма смазливая рожа, заставившая меня причислить его к мужскому полу только после ознакомления с его досье. кожаная проклепанная куртка, обтягивающие кожаные же штаны, тяжелые подбитые металлом ботинки. Ах да, ну и гитара. Какой же бард без гитары? Да, это панкующее создание, весьма слабый, но все же бард. Учитывая, что полноценных обученных бардов всего 6 на Западную Европу и Северную Америку, то шансов у такого слабенького, на самой грани, барда-скриба, если это уместно по отношению к нему, попасть в ученики к одному из признанных мастеров слова и музыки. Да у меня шансов на захват мира больше, чем у него стать учеником. Потенциальных чародеев, да еще и с такими наклонностями, как и сквибов, я уже знал, куда сплавлю, орден с радостью распахивал им объятия. Была, правда, мысль насчет монастыря, но представив себя на их месте, передернулся, сплюнул и написал туда. Британия потеряла свои права на кровь и магию этих детей, не сумев обеспечить их защиту. Эти права у меня, и я их передал тем, кто более здраво смотрит на мир, нежели прибабахнутые англичане. Да, дети вырастут охотниками, которые будут всю жизнь вести войну, но это лучше, чем остаться под контролем местного министерства. Ну и оставалась последняя проблема с бардом, так как просто пнуть его под зад со словами «Ты свободен, лети, аки сокол», мне не позволяло мое дурацкое воспитание, из-за которого я искренне считал, что раз уж вмешался, то и отвечай за последствия. Иными словами, я не мог просто выкинуть его за порог. Кадамет, я слегка махнул рукой, показывая, что ему не послышалось, и кивая на диван около себя. «Поговорим», я кивнул ему на сладости и напитки, выставленные на столике, осторожно откинувшись на спинку кресла и задумчиво наблюдая за ним. «Я так и не поблагодарил вас, сэр. Если бы вы только знали, сколь ужасно было находиться в том состоянии», он метнул взгляд на стоявший в углу сундук и жадно впился зубами в пирожное. «Про твою семью ничего не написано», осторожно намекнул я ему на причину своего желания поговорить. «Семья», невнятно пробормотав слово, он завис, судорожно пережевывая кусок сладости и немного помрачнев. «Если вы хотите получить вознаграждение за мое спасение, то, боюсь, вы немного ошиблись. Видите ли, в чем дело, моя семья не особо обрадовалась тому, что у них в семье родился такой, как я. Они не очень обеспечены и надеялись, что пойду в старшего, брата с сестрой, то есть буду магом. И я выразительно взглянул на него, стараясь подогнать взглядом. Они меня продали», быстро выговорил он, отправляя в рот еще одно пирожное, на этот раз целиком. «Кхмм», поперхнувшись, я растерянно посмотрел на него и машинально, подхватив пирожное с подноса, тоже запихал в рот. «О, я тоже был в шоке, но мой хозяин», саркастично выделили последнее слово «кадамет», «посчитал необходимым просветить меня. Я даже и не удивлен. А почему так поздно? Надеялись, что дар проснется по полной». «Вполне возможно», с сомнением скривив губы, развел руками парень. «Как вы сами понимаете, мне они не посчитали нужным это сообщать. Министерству на меня плевать, моя магия слишком неподконтрольна, и они только рады будут, если я сдохну. Искать помощи у кого-нибудь из мастеров, так я слишком слаб и бесперспективен, чтобы тратить на меня десятилетия в надежде, что однажды я смогу раскрыться по полной. Да еще я и деньги, оставленные матерью, потратил на получение хоть какого-то образования в обычном мире. Ты приемыш, что ли?» Я недоуменно дернул кончиком губ, пытаясь сложить его рассказ. «Мамка меня с братом от немого Джека нагуляла. Ну, был у нас такой в Аберистуете вожак одной из банд. В 80-м тронул кого-то не того, и к нам пришли Авроры из пограничной стражи. Да не местные, а с границы с Ирландией сдернули. Два десятка боевиков сперва размотали всю банду немого, а потом и часть семей вырезали. Из тех, кто постарше, да глаза поднимать посмел. Если бы мамка подол задрала, то, возможно, ее бы и не тронули. Она ножом одного по горлу полоснула, да второму какое-то родовое в лоб влепила», сухим надреснутым голосом закончил он. «Почему с границы дернули? Ближе никого не нашли?» Я прищурился, разглядывая мрачного подростка. «Да не, найти-то можно, да папаша мой бастард кого-то из самого верха был, из списка наичистейших», зло фыркнув, он отвернулся к окну, «и задел кого-то такого же, то ли Макмилланов, то ли Шаффиков. Мордрит их разберет, но кого-то весьма влиятельного, чтобы получить группу боевиков, способных вырезать за пару суток крупнейшую банду нашего города. Городок у нас, конечно, не чета Лондону или Манчестеру, но у немого было с полсотни бойцов, умеющих держать палочку». «Ну как держать?» Он поморщился, десяток заклинаний могли, и то хорошо. Да и не только их, он половину города держал под собой. Там и скрибы были, и оборотни, даже вампир приблудный ошивался. Боевики тоже потеряли часть своих, почему и рассвирепели, начав семьи резать, но все равно вырезали они, особой проблем-то не встречая. Поначалу нас поддерживали и все такое, даже первые лет 8 особых проблем с деньгами не было, ну а потом я один разговор подслушал, да и заплатил за полный курс обучения из наследства, своего наследства, с нажимом повторил он. Твоего родителя не учили, что верхушку трогать опасно, усмехнулся я, пихнув ему в руки стаканчик с мороженым. Ты не подумай, что я какое-то бессердечное существо, но при моей работе слишком мягкое сердце опасно иметь. Так что, я сочувствую тебе, но мне нужно выяснить все детали. Не знаю, Кадамет ложечкой отправил в рот порцию мороженого и пожал плечами. В дневнике матери я ничего найти не смог, а брат, пока еще жил с нами, ничего не говорил. А где он сейчас, брат? Где-то в Африке, он на гоблинов работает, взломщиком проклятий. Контракт через 3 года истекает. Предоставив возможность подростку спокойно наслаждаться вкусом мороженого, я задумчиво потеребил рукав плаща, оценивая свое новое приобретение. Ну да, а куда его? Значит, теперь уже мое, как бы я ни прикидывал возможные варианты. Не то чтобы мне уж очень, прямо вот до дрожи, было его жалко, но не могу я пока что вот так просто взять и послать его нахрен. Может, проживу лет 100, наберусь опыта, так сказать, тогда и смогу смотреть на обычных разумных, как на пешки на шахматной доске, но сейчас я делю встречных на чудовище всех остальных. И это чудо с иракезом точно не входит в категорию тех, за чьей головой я должен прийти. Встав с дивана и успокаивающе помахав рукой парню, суетливо дернувшемуся при моем движении, я вышел из комнаты и закурил, плотно прикрыв за собой дверь. Пройдясь по коридору, глубоко вдыхая и выдыхая чуть горьковатый дым сигареты, я пару раз дернулся к дверям, в последние мгновения одергивая себя и подбирая аргументы за и против. «Да чего ты мнешься?» Мишель, видимо решив меня доконать, надела небесно-голубую мантию и, сверкая белоснежной улыбкой, не торопясь спускалась по лестнице. Решила впечатлить восходящую звезду рока, съязвив, я, глубоко затянувшись и затушив окурок, повернулся к ней. «И я не мнусь, я думаю, ну не все же время ходить, как на поле боя». Она поправила белокурые волосы, уложенные в какую-то сложную прическу, и прислонилась к перилам лестницы. «Мне идет, ух», я прикрыл глаза, силой помассировав виски, после чего сжал переносицу. Бросив на нее короткий взгляд, я самокритично признал, что, найдя в напарнице девушку, мне следовало ожидать чего-то подобного. «Идет, очень, бесподобно, божественно, да дашь, все-все», я поняла, она весело рассмеялась. У магических ветвей Гогенцоллернов или Гессенов ты был бы самым неуклюже скучным кавалером. Ты была у них на приемах, небрежно поинтересовался я. Смутившись, девушка отвела взгляд и нервно потеребила прядь волос, неосознанно затягивая неудобную паузу в разговоре. Чего я мнусь? Достав новую сигарету, я отвернулся от порозовевшей и чуточку разозлившейся Мишель, не став давить на нее, равнодушно глядя на зеленые обои на стене коридора. Раздумываю, насколько я окажусь мудаком для самого себя, если выкину парня за дверь Халда. Те, кто покрывали этого торговца, найдут его довольно быстро. Барды не могут не петь. Ты и сам это знаешь. Знаю, согласно качнув головой, я затянулся и обернулся к нервно покусывающей нижнюю губу девушки. Вот и думаю, куда его деть. А себе не хочешь оставить? С легкой полуулыбкой задала вопрос Мишель. Он же все равно маг, пусть и через одно место, как говорится. Вполне возможно, что что-то он все же способен делать, просто надо проверить. Ну или посылая его на выход, так как просто держать его в доме бессмысленно. У меня уже есть зельевар будет, поправился я, слегка усмехнувшись. А этого я для чего должен приспособить? Напевать что-то возвышенно-героическое, пока я буду врагов резать? Скорее уж он будет ни разу не возвышенно и уж тем более не героически блевать дальше, чем видит, когда наглядно убедится, как я решаю проблемы. Я могу попробовать позаниматься с ним нумерологией, астрономией или астрологией, те же простые зелья или сбор трав, которые тебе все равно нужны. Мишель спустилась вниз и, подойдя в упор, заглянула в глаза. Ты один, Гарри, понимаешь, меня ты, максимум, тянешь на какую-то операцию, но при этом ты сам ее продумываешь, не делясь подробностями. Карла ты опять-таки практически не зовешь, А ведь он готов помочь. Так нельзя. Паранойя должна быть в меру. Ну вот уже что-то конструктивное, усмехнулся я, медленно выдыхая дым вверх. Вот ты тогда и займешься проверкой того, на что он собственно годится. У меня есть один древний талмуд, там кое-что по бардам написано. Не совсем по ним, а скорее вообще по этой теме. Танцы там, песнопения, любовная магия старых богов и все такое. Но полезные крупицы по бардам найти можно. Иди пока пообщайся с детишками. Проводив ее взглядом, я в пару глубоких затяжек докурил сигарету и, испепелив бычок, быстро поднялся наверх. Сменив берцы на высокие, выше середины бедра, сапоги ботфорты, я сунул за отвороты несколько кинжалов и длинных боевых идл, заранее зачарованных. Плащ тоже взял другой, с дополнительной защитой спины, что делало его более тяжелым, но туда, куда собирался я, именно такая одежда была наиболее подходящей. Помимо лишнего слоя драконьей кожи, в плащ была вшита кольчуга, правда сплавы были самые обычные, магловские, но покупать что-то у гоблинов или еще кого я был не в состоянии. Еще одно ограбление перевозчиков такого же товара, как и в США, мне бы могли и не простить. Все же монахи весьма внятно показали свой интерес в таких делах, а цена на продукцию зеленошкурых весьма кусалась, если не сказать больше. Поправив кольчужный капюшон, вшитый прямо в плащ, и в данный момент накинутый на голову, я надел шляпу, которая вместе с высоким воротником почти полностью скрыла присутствие незапланированной для недоброжелателей защиты. Простейшие чары иллюзии, даже то, что еще не было скрыто, стало незаметным. На руки налезли боевые перчатки с вшитыми шипами-кастетами из серебра и, распихав оружие, я спустился вниз к портальной площадке. Опустошив 5 привычных флакончиков, я тяжело вздохнул и сделал шаг вперед. Привычное ощущение крюка под ребрами, мгновение дезориентации, я оказался по колено в отходах жизнедеятельности трущоб магического домена Лондона. Поморщившись, я опустил на лицо маску, так как помимо глубины оно еще и воняло весьма впечатляюще. Мысленно вознеся хвалу всем тем богам, кому я не забывал совершать подношения на праздники, и кто, видимо, надоумил меня сменить невысокие ботинки на сапоги, я с трудом выбрался из канавы на относительно чистую дорогу. Поначалу, встречая такое в исконно магических кварталах, я безумно удивлялся, пока не узнал, что далеко не все жители теневого мира способны это самое Иваниско наколдовать. Да что говорить, если основная масса жителей таких трущоб не образованы, слабее пятикурсников или просто не способны к римской палачковой школе. Ну или все вместе. Да и сквибов тут хватает, что в свою очередь не способствует чистоте района. Уловив краем глаза невнятное движение в глубине одного из закоулков, я осторожно поправил шляпу, другой рукой ловко перехватывая палочку в рукаве. Глубины трущоб, особенно таких, как лондонские, имевшие не один километр подземного продолжения, или парижские, берлинские и тому подобные, то есть крупные и наиболее старые, никогда и не подвергались чистке аврорами или кем-то еще. Любой агрессор рано или поздно захлебывался кровью и отступал, частенько не имея возможности тела соратников забрать, преследуемые по пятам аборигенами. И в этих глубинах трущоб водилось всякое разное, что могло заставить и Вальдемарта посидеть, если бы у него были волосы. Да и в конце концов, любой щит рано или поздно падет, а убить мага можно и арбалетным болтом или пулей. Поэтому я не расслаблялся ни на секунду, двигаясь к нужному мне месту. Пройдя несколько кварталов, я наконец попал в чуть более цивилизованные места, хотя до лютного переулка было еще далековато. Мне он правда и не нужен был, меня интересовал район Рос, как поэтически назывался квартал, где некогда свела судьба два отряда магов во времена войны Алой и Белой Рос, демонолога и боевого мага с предрасположенностью к малефицизму. После разборок двух паладинов, это место пару веков было ограждено барьерами, а потом слилось с доменом, в итоге неплохо расширив территорию трущоб. За прошедшие с того момента время большая часть негатива была вычищена, хотя, по слухам, чертовщинка там все же творилась, пусть и весьма слабая по сравнению с тем, что происходило 5 столетий назад. Местные и превратили это место в аналог аллеи любви, располагавшейся за косой аллеей и предоставляющей возможность посидеть в ресторане, кафе и тому подобное. Тут, естественно, были не кафе с ресторанами, как это принято понимать, а третьесортные бордели, трактиры, магазинчики и прочее, что было востребовано в этом мире. Свернув в очередной переулок, я набросил на себя дезиллюминационное и тесно прижался к стене, Через пару мгновений вслепую выбросив вперед кулак, уловив изменившимся обонянием слабо уловимый запах давно немытого тела, почувствовав, что попал, я также не видя мишени и действуя на ощупь, нанес еще два удара, после чего набросил чары на область, глядя как постепенно проявляется силуэт какого-то мужика. Связав и обыскав, я вздернув его за шею и приподняв над землей, внимательно смотря на стремительно приходящего в себя и бледнеющего от осознавания будущих проблем пленника. «И кто ты у нас?» Вежливо улыбнувшись, я от души приложил его по печени. «Ты не стесняйся, повествуй. Меня просто попросили», — испуганно выдавил он из себя, суетливо оглядываясь и кого-то высматривая. Сделав пару шагов в сторону, я снова приткнул к стене щуплое тело, теперь контролируя вход в переулок, через который попал и я, после чего снова посмотрел в перепуганные карие глаза собеседника. Невзрачное лицо, которое увидишь и тут же забудешь, но при этом чистые зубы, в отличие от подавляющей массы местных обитателей. Уши, за ними, волосы. Я быстро осматривал его, все сильнее убеждаясь, что передо мной нестандартный обитатель местного дна. «Кто ты такой?» — раздельно повторил я, поднося к глазу шпиона тонкое лезвие трехгранного стилета. «Я лишу тебя глаза или ты мне скажешь все сам. Тратить на тебя веритосерум мне, честно сказать, жалко, поэтому давай немного побудем лучшими друзьями. А друзья ведь не имеют тайн, может, первым начнешь?» Попытался улыбнуться бледный мужчина и тут же вскрикнул, когда я замахнулся ножом, более демонстративно, нежели желая ударить. «Для этого мне замахиваться не надо, силы хватит. Нам интересно, что такой, как ты, забыл у таких, как мы», — раздался спокойный молодой голос, а через пару мгновений показался и его обладатель. Неестественно фиолетовые глаза, острые зубы, прекрасно видимые, так как слишком широко и демонстративно улыбался идущий ко мне чел разумный. Слишком плавная походка, да и в общем пластика, свойственная боевому магу, ну или не людю, даже тренированный мастер боевых искусств, без приема курса зелий, такого не сможет добиться. Боевые маги целенаправленно изменяли себя, чтобы некогда победить и изгнать предков идущего ко мне существа. И нет, это не темный, хотя по классификации министерства вполне себе к ним относится, но проблема в том, что тьму это существо переносит ничуть не лучше единорогов. «Фири», — выдохнул я, одним движением отправляя в беспамятство своего пленника и извлекая массивный тесак из-под плаща. «Полукровка», — еще шире улыбнулся магик, замерев на одном месте и не отводя взгляда от фальшиона из хладного железа с рунискриптами из самородного серебра по всему клинку. «Да мне срать, насколько чиста твоя кровь», — проинформировал я нежданного гостя, в очередной раз благодаря богов и демонов, что моя паранойя потребовала идти в это место готовым ко всему. «Слишком мало тех, кто помнит и верит», — он показал пальцем на мой клинок. «Пока люди верили, что подобных мне можно убивать хладным железом, то, а давай проверим». Я небрежно крутанул оружие и помахал ему. «Один удар и мы будем знать, в одной вере дело или не только в ней. Не хочешь? Ну как хочешь. Я бы мог, честно». «Так зачем, говоришь, вы за мной решили проследить, а то твой друг несколько невнятно выражается. Министерство не лезет дальше лютного, а мы сдерживаем своих», — мягко произнес нелюдь, пытаясь немного сместиться в сторону, но замер, глядя на кончик моей палочки. «Стой, где стоишь, или я расценю это как агрессию», — процедил я, настороженно прислушиваясь и еще сильнее трансформируясь. «Я думал, вас уже и не осталось в этом мире. А нет, оказывается, не всех вырезали. В тебе тоже плещется капля крови первородных», — брезгливо скривился Фири, словно ему была ненавистна сама мысль о том, что такой, как я, хоть в чем-то подобен ему. «То, что некогда моя бабуля или дедуля хорошо провели время с кем-то из вас, а потом получили последствия, в виде ребенка, вовсе не делает меня подобным тебе. Я защищаю людей, а не охочусь ради развлечения», — спокойно произнес я, убедившись, что Фири тут один, если не считать отрубившегося соглядая. «Я не собираюсь с тобой спорить. У каждого своя правда, охотник. Но ведь у тебя нет доказательств, что я нарушил законы». Так, перестав улыбаться, он стал чуть больше походить на человека, за исключением глаз и слишком бледный, хотя это даже не так, скорее оттенок его кожи напоминал цвет слоновой кости, хотя и это не передавало полной картины того, что мне приходилось наблюдать. «Я и не искал тебя», — слегка дернув уголком рта, я насмешливо уставился на него. «Я наоборот удалялся от глубины трущоб, а ты поперся за мной. Зачем? За тебя готовы хорошо заплатить, Безмятежно оскалился нелюдь, тут же отскакивая назад, уворачиваясь от удара воздушным хлыстом. Но мне было просто интересно, позарится ли кто-то на награду или нет. Невинно поморгав, он отошел еще на пару шагов назад. «Так зачем ты тут, палач, а? В каких ты отношениях с одноглазым Тушканом и тетушкой Розмари?» — задал я встречный вопрос, настороженно изучая лицо Фири. Удивленно дернув уголком рта, он слегка выгнул бровь и с какой-то детской обидой посмотрел на меня. «Они ходят под ковеном Пьера, а тот ходит под старейшим в Британии. Так какие могут быть отношения у полукровки Фири со слугами кровососов?» Не знал. Я растянул губы в резиновой улыбке, начиная понимать, что игры как-то плавно кончились. С настолько старыми кровососами мне не справиться, честно. Тут и вправду начнешь задумываться, а не права ли была Вальбурга Блэк, которая советовала не торопиться. С другой стороны, а кровососы с Флетчером задумывались о том, что они грабят меня. «Тебе нужны они?» — с любопытством посмотрел на меня Фири, по птичьи наклонив голову на бок. «Не совсем», — неохотно выдавил я, не собираясь доверять ему. «Кого я тут ищу? Они любят сидеть в прогулке по доске, или же ищи их в кобылках?» Он пару раз моргнул, о чем-то задумавшись и покосившись на пленного, так и лежавшего у стены, добавил: «Можешь еще попробовать найти их в заведении мадам Летиции под луной, но там только самая верхушка изредка отдыхает». «Благодарю», — я отступил на несколько шагов назад, позволяя ему забрать соглядатая, и подождал, пока они не растворятся в тенях переулка. Нервно оглядевшись, я потер шею, понимая, насколько близок был от смерти. Иллюзий по поводу схватки со старым нелюдем я не строил, а он был старый, уж тут я не сомневался, так как слишком давно не появлялись они в этом мире, да даже если и выходили погулять, то уж рождение полукровки скрыть бы не удалось. Ну а это означало то, что ему не меньше 5 столетий, так как последние известные проходы к ним закрылись примерно в это время. Выскользнув из переулка, я быстрым шагом направился по первому указанному мне адресу, которым оказалась прогулка по доске. Не знаю уж, у кого там взыграла морская тематика в одном месте, но человек, идущий по доске над морем, на вывеске заведения нарисован был весьма мастерски. Толкнув дверь, я мельком оглядел довольно просторное помещение, заставленное десятками столов, и прошел к бармену, угрюмо изучавшему меня взглядом. Но дойти не успел, заметив спускающегося откуда-то сверху искомый объект. Впрочем, тот тоже меня заметил, после чего резко изменил маршрут своего движения, собираясь рвануть наверх. 3 заклинания пригвоздили его к лестнице, отправляя в беспамятство. Одновременно я почувствовал, как воздвигается над зданием антипортальный купол. Я пришел за ним. «К вам вопросов не имею». «Окей», — я застыл, оценивая напряженные позы посетителей заведения. «Зато мы к тебе имеем, Бобби», — криво оскалился почерневшими зубами здоровяк в рваной мантии, не торопясь, играя на публику, поднимаясь из-за стола и демонстрируя начавшие расти клыки. «Оборотень», — спокойно констатировал я, услышав обострившимся чутьем шорох за спиной и откидывая полу плаща. Выставив стационарный щит за спину, я высадил весь магазин из МП-5 в тех, кто был передо мной. Артефактные пули при попадании в тело просто разрывали тела обычных магов, хотя и оборотням пришлось не особо легко. Регенерация регенерацией, а когда тебе отрывает конечность, особо не повыпендриваешься. Один из оборотней успел произвести трансформу и презрительно рыкнул, перед тем как прыгнуть на меня, на что я моментально отправил стол, на котором он стоял, на незапланированную встречу с потолком. Второго ликана я поприветствовал выстрелом из обреза, выдернутым из потайного кармана с расширением и засунутым в глотку безмерно удивленного таким подарком, после чего воющий и пытающийся разодрать грудь зверь отлетел назад. Движение руки, и обрез отправляется обратно, а я огромным скачком оказываюсь у лестницы, так как щит все же не выдержал и рухнул под обстрелом. Пусть и слабых, но их же там больше 10, мать их. Круговое движение палочкой, и 2 ближайших противника рухнуло на пол, дико завывая от площадного кислотного плевка. Следом я отправил в наиболее компактную кучу противников небольшой флакончик, накрывший врагов удушающе черным облаком, из которого донеслись предсмертные крики. «Это не Аврор», — раздался чей-то крик, а через мгновение звон разбитого стекла. «А да, детка, я не Аврор», — зло оскалившись, я выдернул гранату и, дернув чеку, отправил ее по направлению редких лучиков заклинаний, летевших ко мне. Достигнув Флетчера, я нацепил ему глушилку и потащил тело наверх, так как отмахаться на ровном месте от начавших приходить в себя магов и оборотней мне не светит. Мимо пролетел луч ступифая, Еще один бессильно расплескался о плащ, на что я отправил, вслепую, бомбарду Максима и огромными скачками взлетел на второй этаж. Длинный прямой коридор с двумя десятками дверей по обеим сторонам, из которых уже начали выглядывать их обитатели, которые были дома. Подхватив Флетчера за одежды заклинанием, я отправил потерявшего сознание вора в конец коридора, выдергивая свободной рукой боевой нож и без разговоров вбивая его в глаз первому встречному. Звероватого вида мужик только успел распахнуть рот, а вот сказать уже не успел ничего. Редуктов следующего, но оскал, демонстрирующий ни хрена ни человеческие зубы и наплевательское отношение к бессильно расплескавшимся чарам о полутрансформировавшееся тело, заставили меня отправить в него аваду, моментально убрав улыбку с рожи. Увернуться он уже не успел. Перескочив через падающее тело, я встретил еще одного оборотня прямым ударом ноги, затормозив, но не отбросив, после чего послав костелом Нэй в корпус, не став рисковать, выцеливая голову. Темное заклинание сработало как надо, наплевав на сопротивляемость оборотней и временно выведя противника из игры. В следующее мгновение уже мне пришлось уворачиваться от целой связки заклинаний, разрывных, связывающих, огненных и режущих, в результате чего я оказался в комнате ранее раненого мной оборотня. Отправив мощное взрывное в стену, я послал в образовавшийся пролом очередной флакончик с огненным зельем, которое попутно вышибло двери комнаты. Я же выскочил в ту же дверь, через которую и попал в помещение, отправляя веером ледяные стрелы, воздушные лезвия и завершив это костеломным, останавливающим сердце и гниением. Отразив первые заклинания, маг все же откатился от последующих в комнату, а я отправил за спину очередной пузырек с огненным зельем, в несколько прыжков приближаясь к дверям, где скрылся вражеский маг и закрывая выход ледяной стеной. Как щит, это весьма своеобразная защита, но в данном случае она хороша. Вцепившись во Флетчера, я вышиб окно и огромным прыжком вылетел в проем, крепко удерживая пленника. Судя по моим ощущениям, до границы мне оставалось не более 3-5 метров, но от входа уже бежало трое магов с Ликаном, слегка подотставшим и державшимся за их спинами. Перехватив палочку левой рукой, я пару раз сжал и разжал кулак, разминая пальцы. «Ну, потанцуем». Выдернув из кармана платок, я уронил его на землю, одновременно отправляя в приблизившихся на подходящее расстояние магов цепочку чар. Костеломные, костедробящие, гниение, остановись сердце, кислота, кипение крови, стирание памяти, удаление костей. Маги среагировали моментально, двое выставили стационарные щиты от магических атак, а третий попытался засыпать заклинаниями меня. Но именно этого я и добивался, так как медленно кружащийся батистовый платочек наконец достиг земли. 7 десятков кропотливо созданных големов моментально окружили меня, а в следующую секунду рванули по направлению угрозы. Один из магов дернулся, снимая щит, на что тут же рявкнул более старший маг, но было уже поздно. 4 ледяных копья снесли щит и пятое копье пригвоздило торопыгу к стене таверны. Оборотень отбивался от 3 кабанов и 5 ласок, уже неплохо подравших его, из-за чего он полностью произвел трансформу. Воспользовавшись тем, что он отвлекся на полную трансформу, я отправил трансфигурационное заклинание, превратившее землю под ним в глубокое болото, куда он и рухнул, после чего получил еще и костеломным в лоб. Обернувшись к оставшимся, я убедился, что мои зверушки неплохо справились и, подхватив Флетчера, выскользнул за границу антиоперационного барьера, тут же активируя порт-ключ. В момент прыжка меня ударило что-то в спину, сбивая координаты, и вывалился я, поливая землю кровью из-за частично срезанного уха и лишившись части кожи на щеке, причем с той же стороны, что и не столь давно полученная рана от огненного заклятия. «В те все так хайрово-то», – прошепелявил я, изучая рожу в зеркале и убеждаясь, что еще и кусок губы где-то в процессе телепортации оставил. «Нет, ну ведь так все удачно прошло и так неудачно завершилось, мать их». Осторожно помазав раны мазью, я выпил кровотворное, крововосстанавливающее и зелье регенерации, так как все же ранения от расщепа по сути получены, а не чем-нибудь темным влепили, после чего я злобно покосился на все еще пребывающего в царстве гипноса Флетчера. Твинтик, 28. Древние поместья потомственных магов весьма неплохо защищены и способны скрыть любой выброс темномагического, да и большей части черномагических обрядов. Не первый век вводились разнообразные запреты, да и просто чтобы не выдавать скрытые дома, маги находили разнообразные формы защиты, но проблема была в том, что у меня не было такого поместья. Был лондонский дом Блэков, было поместье Зеленый Холд, но там не один месяц потребуется на восстановление защиты, а времени у меня нет. Но и в этом случае ко мне на выручку пришел опыт предков, а если точнее, то хватало мест с природной энергетикой, способной скрыть даже вызов архидемона из любого из темных миров. За ними, местами, конечно, следили, но следилки накидывали на подходы к таким местам, а вот внутри. Заброшенное с середины 15 века кладбище, расположенное неподалеку от Портсмута, в свое время было регулярным источником спонтанных поднятий всего, что только относилось к нежити. Плюс к этому, оно же было настолько пропитано тьмой, причем там плохо было даже маглам, не говоря уже о более чувствительных к такому магах, что в итоге его огородили кучей чар и барьеров, предпочтя забыть о нем. В свое время неподалеку от этого места располагался весьма многочисленный ковен черных магов и ведьм, который как раз и окончил свое существование в том же веке. Вот они-то и создали такую ситуацию, которую так и не смогли разрешить за 7 с лишним веков, да и не особо стремились, так как в таких местах хорошо было обкатывать новых выпускников Аврората, гильдии с более-менее боевой направленностью, да и наемники всех мастей любили сюда ходить за ингредиентами специфического происхождения. По упорным слухам, на кладбище временами закидывали партии свежего мяса, но поймать за руку этих благодетелей пока не удавалось, поэтому все и оставалось на уровне байк. Я мог бы, конечно, произвести допрос Флетчера и где-нибудь в более безопасном месте, но слишком уж сильный выброс будет, чтобы надеяться, что никто не обратит внимания. Вот и пыхтел по этой причине, осторожно распутывая кучу сигналок на границе погоста. Хотя, судя по фотографиям некоторых районов этого места, тут хоронили и весьма знатных людей, а то и магов. Склепы, причем потомственные, не на одно-два места, а на десяток, другой поколений рассчитанные. Многоярусные катакомбы под самим кладбищем, где были захоронены представители какого-то древнего рыцарского ордена. По соседству лежали какие-то монахи, но не католические или протестантские, а то ли ересиарх со своими последователями, то ли очередной христианско-рыцарский орден в полном составе, так как кольчуг, брони или шлемов хоть и не было, но вот мечи, топоры и прочее колюще-рубящее оружие имелось в широком ассортименте. Сейчас это уже не установить, а запрос в орден охотников пока ничего не дал, так как слишком хорошо в свое время подчистили все следы, стремясь стереть память об этом месте даже у магов, или о ком-то похороненном тут. Закончив разбирать все сигналки, я быстро пробежал 100 метров до ворот, слегка покряхтывая под весом рыжего коротышки, безвольно болтавшегося на моем левом плече. Короткий и тихий хрустальный перезвон, раздавшийся у меня в голове, показал, что сигналки опять встали на боевое положение, и я поторопился вперед, вернее вглубь кладбища. Встречаться с теми, кто занимался охраной такого места, у меня желания не было, так как хоть пограничная стража и была не слишком многочисленной, 300 на Англию, Шотландию и Северную Ирландию, в лучшем случае, но готовили их дай бог каждому, и подчинялись они ДМП и Аврорату чисто номинально, по факту являясь независимым отделом, тесно взаимодействующим с подразделениями рыцарей короны. Получив от таких ребят аваду, я уже не смогу пожаловаться, а окажусь похоронен на этом самом кладбище. И да, именно они занимались помимо прочего охраной таких мест, деля эту обязанность с 30 штурмовиков отдела тайн. Но так как от постоянно что-то исследовали, куда-то лезли и вообще погружались в неизведанные пучины таинств магии, то становилось понятно, почему озверевшие погранцы долбили наглухо при малейшей попытке сопротивления, а то и не дожидаясь ее. Айрис Детаа, выписав палочкой заковыристую фигуру из 2 восьмерок бесконечности, переплетенных в форме равностороннего креста, я заставил исчезнуть 2 непонятные фигуры, мелькнувшие метрах в 30 от меня, то ли гули, то ли еще какие-то виды трупоедов, что неведомыми путями заводились в проклятых местах, переполненных болью, страданиями и массовыми смертями. Учитывая, сколько тут передохло желающих легкой наживы, то, оглядевшись, я целенаправленно потопал к центру кладбища, где должен быть огромный родовой склеп какой-то дворянской семьи. Пару раз шуганув еще какую-то мелкую нечисть, я без особых проблем добрался до нужного места. Достав 10 заранее припасенных коровьих туш, я разбросал их неподалеку от входа и нырнул внутрь. Если за мной кто-то полезет, мало ли, то местные обитатели вполне смогут немного подзадержать их, так как быстро сожрать все или утащить к себе по норам не должны успеть. Ну или просто предупредят воплями да воем о приближении кого-либо. «Уйди, дух», — поморщился я, глядя на одетого по моде 15 века молодого мужчину, с надеждой уставившегося на меня, слабенький и неспособный присосаться к местам силы, которых было аж 5 штук на кладбище, не выше 2-го уровня, но все же, да еще и что-то из-под земли тянуло. Весьма неприятное ощущение, надо признать. Я передернул плечами и снова взглянул на замершую на месте душу. Видимо, при жизни он не был магом, иначе уж смог бы отожраться до призрака, а то и до чего посерьезнее. «Ну, упокоение хочешь?» — со вздохом уточнил я, глядя в загоревшиеся надеждой глаза. «Закончу свои дела, потом с тобой поговорю. Хорошо, ну или вызову тебя». Я подобрал с пола маленький кусок камня, отломанного от ступени, и показал ему. «На это будешь ориентироваться». «Договорились?» Поймав подтверждающий кивок обнадеженного духа, я осторожно спустился по ступеням вниз, по пути зажигая заранее припасенные факелы, втыкая их в специальные держаки, скупо развешанные вдоль спуска. Овальное помещение с тремя десятками ниш, забитых саркофагами, и еще одна лестница в дальнем конце зала, видимо, ведущая к очередным залам и помещениям с гробами-саркофагами. Пройдя по периметру, я воткнул еще 9 факелов и, закрыв на замок и 2 засова решетку на входе, прошел в центр, начиная выводить первый круг солью, затем круг мелом из праха заживо сожженного. Я работал как проклятый, изредка прислушиваясь к происходящему наверху, но убедившись, что все в порядке, продолжал свое занятие. Очнулся, заканчивая 4-й круг, уже несущий в себе рунные символы и глифы, я обратил внимание на слегка изменившееся дыхание вора. «Это хорошо, это правильно, барашек ты мой жертвенный. Что тебе надо, Гарри? Я же не враг», наоборот, заискивающе залебезил наземникус, осторожно шевеля кончиками пальцев, пытаясь нащупать спрятанные в рукавах лезвия, которые я уже предусмотрительно забрал оттуда. «Конечно же не враг, я и не думал сомневаться в этом», пропыхтел я, осторожно рисуя последний круг, полностью состоящий из кельтской вязи, что по сути превращало это скорее в некое послание, нежели круг в обычном понимании. «Но ты ведь обворовал меня и Сириуса». «Не, Гарри, ты меня просто не так понял», он нервно облизнул губы и еще активнее зашуршал руками. «Я бы вернул, честно, прошу тебя, поверь мне, я бы не стал обманывать сына старых соратников. Да вон, хоть у Дамблдора спроси, он не даст мне соврать, наземникус Флетчер никогда не врет». «Я закончил», радостно подскочил я, в очередной раз обрывая его душещипательную речь. «Ты как предпочитаешь, ретро, классика или новомодная круция?» Поморщился я. «А может без него?» — с надеждой осведомился наземникус, с растерянно недоверчивым выражением на лице глядя на меня. «Слишком уж у нас разговор был дружеским, что и заставляло вора надеяться на чудо. Я по-твоему зря чертил это?» Обведя рукой круги, я устало потер лицо. «Ты расскажешь мне все, что знаешь или о чем догадываешься. Вопрос только в том, что ты можешь сделать это добровольно или же сделаешь то же самое, но с болью. Гарри, ты же добрый мальчик», — занервничал Флетчер, видимо, что-то разглядев на моем лице. «Ты же не станешь мучить старину Флетчера?» «Конечно же я тебе все расскажу, все-все, вот клянусь тебе. Имена твоих родителей», — я присел на корточки перед ним, внимательно отслеживая его реакцию и частично трансформируя тело. «А?» — недоуменно посмотрел на меня наземникус. «Зачем тебе?» «А-а», — завыл он от небрежного укола иглой в одну из болевых точек. «Флетчер, я не дам тебе сдохнуть от отката. Круг удержит твою душу, а душа в руках демонолога». Я покачал головой, задумчиво вертя в другой руке небольшой изогнутый клинок. «Я потом призову какую-нибудь тварь и скормлю ей твою душу. Хочешь, Нелли Флетчер и Жак, я не знаю его имя», — быстро выдохнул вор, со страхом оглядываясь и все сильнее расширяя глаза, начиная понимать, в центре какой фигуры лежит. «Он руководит клубом «Ночные удовольствия», это все, что я знаю о нем». «Врешь», — уверенно усмехнулся я, небрежно распарывая штанину на его левой ноге и вспарывая ботинок. «Начну с ноги, фу, ты их вообще моешь? Он потомок Пьера, смертный потомок», — завопил воришка, стоило ему только почувствовать прикосновение стали к коже. «Ваот», — я растянул губы в резиновой улыбке, ласково похлопав его по щеке. Вот и пошел деловой разговор. Флетчер начал колоться как кающийся грешник в допросной инквизиции, благо, что особо сильных обетов на нем и не было. Нет, те, что были, и так бы его доконали, но благодаря тому, что он вовремя предупреждал меня, то удавалось избегать прямого получения ответов. Долго, но зато отвечал он рьяно, хотя ответы в целом были и не очень радостными для меня. Начиная с того, что дом Блэков с 91 года все же сумели найти, вскрыть и частично ограбить, вынеся 63 старинных фолианта, хотя и не самых ценных, так как в свое время предки постарались и наложили всякого на это, что и не дало забрать все без прямого участия владельца дома, а владелец тогда сидел в Азкабане. Но зато когда все же сбежал, то из дома ушло еще два десятка реально древних талмудов, заставив меня заскрипеть зубами, а Флетчера обоссаться от страха, видя мою перекошенную от бешенства рожу. Имена нынешних владельцев моего имущества я узнал и уже прикинул, что сделаю ублюдкам, если не захотят вернуть случайно найденное имущество. Помимо этого исчезло почти 150 артефактов, про обычные украшения и золото, на общую сумму в 6000 галлеонов даже и говорить не стоит. И это еще хорошо, что Сириус полностью дом не смог принять, а то вообще бы все раздал, баран блохастый. Вторая причина моей своеобразной грусти была в том, что я узнал, кто уничтожил моих дедушку и бабушку по отцовской линии. Я как-то раньше думал, что они умерли сами, потом наткнулся на статью о драконьей оспе, но оказалось, что их просто приписали туда, а в реальности их убили наемники, когда они возвращались домой. Причем убили именно что ядом, и следы там было найти весьма проблемно, но все же можно, но дело по непонятной причине ушло в архив. Халатность или целенаправленные действия. Флетчер же об этом узнал совершенно случайно и хотел поживиться в поместье Поттеров, но в итоге с трудом унес ноги, когда Флемонт Поттер все же успел активировать защиту дома. Ну а потом дом был запечатан и дожидался нового владельца, а найти его наземник Ус не смог, хотя и очень-очень пытался. Видимо, Фиделиус или какая-то его модификация сработала, а то и еще что-то. В конце концов, у старых семейств хватало своих секретов. Но это я пока отодвинул в дальний уголок памяти, так как больше меня заинтересовали имена наемников, и Флетчер их знал. Он вообще много чего знал и на протяжении 6 часов доверительно делился этим со мной, так как каждый раз, когда он переставал считать меня другом, я подносил хищно загнутый кончик ножа к его яйцам. Из 6 магов, 4 вполне себе здравствовали, так что мне оставалось только запоминать имена. Суть оказалась простой: мой дед перешел дорогу кому-то из континентальных родов, а под шумок войны с Вальдемартом на них поступил заказ наемникам. Да и не только на них, а еще и на дивертов, элиатов и десяток других семейств, которые чем-то не угодили таинственному заказчику или заказчикам. Где-то вырезали всех, где-то только старшие поколения, а где-то, по словам Флетчера, не сумев достать более-менее опытных магов, они демонстративно позабавились с пойманными подростками и детьми. Задумчиво покрутив кольцо-печатку на мизинце левой руки большим пальцем, я закурил, весело обдумывая перспективы. Эти наемники кто? В смысле, на кого они похожи? На штурмовиков или скорее ассасины? Я в профилактических целях ткнул ножом пятку вора и выдохнул дым вверх. Скорее убийцы. Нападают с нескольких сторон, одновременно и постоянно используют всякие артефакты, чтобы их труднее замечать было. Ну знаешь, там, туман, рассеивание и все такое. Обильно потеющий рыжий с трудом выталкивал слова из пересохшего горла. Ну и, поморщившись, я глубоко затянулся, обдумывая, как лучше накрыть их и понимая, что в одиночку туда лезть не стоит. Я не вытяну сработанную группу таких профессионалов, а то, что стоит тронуть одного, как моментально отреагируют и остальные, это и ежу понятно. Пока что на меня работает фактор внезапности, но стоит мне перейти в категорию дичи, как мое передвижение будет напоминать сапера на минном поле. Иллюзий я не строил, а брать мне их надо быстро и желательно за минимально короткое время, или остальные свалит. Пойду один, есть шанс, что получу ножом в бок или чем-нибудь мерзопакостным в голову, а 40-50-летние тренированные убийцы уж точно не будут напоминать привыкших к безнаказанности подчиненных второсортных главарей лондонских трущоб. И у меня был план, как частично решить эту проблему, ну или не совсем решить, но повысить шансы на выживание, так сказать. Задав еще с десяток вопросов, не особо интересующих меня, но все же достаточно важных, я потянулся, поднимаясь с пола. Флетчер, перепуганно глядя мне в глаза, еще сильнее побелел, судорожно скребя связанными руками по полу, пока я копался в карманах. «Ты меня отпустишь?» — с надеждой уставился он на меня. Конечно, взмахнув палочкой, я активировал 3 внутренних круга и 2 демонических цепи, до этого мирно лежавшие в центре, взлетели в воздух, тут же жадно обвивая тело жертвы. Еще одно движение палочкой, и в рот жертве вливается содержимое 3 флакончиков, после чего я быстро пробегаюсь, уже не беспокоясь о сохранении его жизни, по списку вопросов, убеждаясь, что он мне не соврал, и отпускаю вожжи ритуала. Пространство дрогнуло пойдя рябью, и символы защиты вспыхнули нестерпимо ярко, заставляя меня слегка прищурить глаза, а Флетчер разойтись в беззвучном вопле из перехваченного спазмом боли горла. Проморгавшись, я скептически обозрел маленькое существо с лысой головой, злобными прищуренными красными глазами и ртом полными маленьких, но острых зубов, которые оно скалило в мою сторону, попутно вырывая острыми коготками глаз у беззвучно разинувшего рот воришки. Кожистые крылышки существа плотно облегали все тело, не давая рассмотреть особых подробностей, но гибкий подрагивающий хвостик с острым костяным наконечником я разглядеть смог. Человек, звать, еда, прийти. Зачем? Оно, словно не заметив моих усилий по защите разума, спокойно транслировало свои мысли мне прямо в голову. Мне нужен фамильяр, который сможет видеть магию и предупреждать меня о ловушках. Я медленно и членораздельно попытался объяснить существу, чего собственно хочу от него, не уверенный, что оно правильно поймет меня. Я тебя буду кормить, а ты будешь помогать мне. Фамильяр, знать, слышать, старые говорить. Поскребя бугристый лысый череп, малыш осторожно извлек глаз Флетчера из черепа и жадно запихал в рот, заставив меня отвести взгляд в сторону, чтобы не наблюдать эту картину. «Ты дать имя? Надо имя? Нет имя? Хочу имя!» Оно требовательно уставилось на меня. А ты вообще кто? Девочка или мальчик? Или вам плевать на пол?» Я недоуменно перевел взгляд на тускло горевшие символы, однако же готовые моментально полыхнуть обжигающим светом, если бы создание решило шагнуть за пределы. «Самка!» Она с обидой уставилась на меня. «Дай имя!» Мелочь с надеждой облизнула губы длинным языком, смачно проведя кончиком по своему лбу. Осторожно обойдя круг, я убедился, что все в порядке, и перевел задумчивый взгляд на: «А ты демон, или кто?» «Беса», обиженно насупилось адское создание, заставляя меня мысленно заржать от вида этой картины. «Ну, будем патриотами родной Британии», я неприятно осклабился. «Дракона Елизавета, имя твое, давай кровь», она нетерпеливо застучала кончиком хвоста, попадая по пустой глазнице Флетчера и жадно оглядывая свой обед. «А потом я есть. Приятного аппетита!» Я сумасшедше расхохотался, услышав в ответ дикое завывание какой-то местной живности сверху, и капнув в жадно открытый рот бесовки пару капель своей крови, почувствовал легкое жжение на левой стороне груди. Расстегнув рубаху с жилеткой, я полюбовался на маленькую печать, появившуюся над сердцем. Я застегнул одежду и достал сигареты. «Как наешься, скажешь. Я пока посижу в стороне, если ты не против, и я тебя буду называть только по первому имени, а второе будем знать только ты и я. Ты не есть, надо есть, надо много есть». «Голод плохо», — покачала головой дракона, заставляя меня истерически хихикнуть, удерживая гогот, и отвернуться в сторону, судорожно мотая головой. «Ритуал мне подсказал Карл, который сам в этом не нуждался, так как и так прекрасно все видел, только вот поступать как он, продавать свою душу кому-то там наверху, за такие способности, я не горел желанием. Может, я и оказался в этом мире по чьей-то прихоти, но в этом случае кто-то уже предъявил свои права на меня, а если попал сам, то постараюсь и так прожить благо, что мне сейчас вполне неплохо». Процесс поедания Флетчера был в самом разгаре, когда с него наконец сползло безмолвие, наложенное ритуалом, и последние полчаса его жизни я был вынужден слушать его завывания. На 9-й сигарете и наполовину опустошенной 5-литровой фляге слабого домашнего вина из Италии, бесовка все же закончила свой обед, и на мое плечо шлепнулась тушка моего фамильяра. Задумчиво изучив округлый животик дракона и осоловелые глаза, я отодвинул все сомнения по поводу столь сомнительного приобретения и поднялся с пола. В конце концов, Карл получил разрешение на проведение подобного ритуала, а мне все равно нужна практика. Без понимания сути, мне и изгонять потом родичей своего фамильяра будет тяжеловато. «Враги», — неожиданно врезалось послание бесовки, разрушая ход моих мыслей и заставляя моментально прийти в боевую готовность. «Сколько и кто?» — буквально одними губами выдохнул я, замерев с протянутой к зельям рукой. 5 особей. Старые, странные, непонятные, сильные», задумчиво поковырявшись в зубах, Она изучила ошметок мяса, повисший на ногте указательного пальца, и, отправив его в рот, повернула ко мне голову. Злые, усталые, она дергала носом, принюхиваясь к чему-то. Неживые. Кровососы. Я быстро доставал флакончики, тут же опустошая их содержимое, после чего задвинул поглубже одни рукояти и, выдернув поудобнее другие, с ядом специально для таких тварей, быстро развернулся к саркофагам, поднимая палочку. Кристофер быстро перескакивал через покосившиеся надгробия, изредка беззвучно оскаливаясь на низшую нежить, которую что-то выманило на поверхность. Даже не оглядываясь, он знал, что сейчас низшие со всех ног или лап, в зависимости от вида, уносятся прочь, так как на кладбище пришли истинные хозяева ночи. Он уже вторую сотню лет был вампиром, и его пятерка успела собрать не одну жизнь неосторожного мага, наивно считавшего себя вершиной пищевой цепи. Это задание ни в чем не отличалось от десятков подобных. Найти, схватить, притащить, а в итоге, возможно, ему позволит поймать последний выдох умирающего предвкушающе облизнувшись, он еще сильнее ускорился, стремясь к столь близкой и безумно привлекательной цели. Бежавший замыкающим Генри, статрихлитний полукровка, хотя так именовали их только непонимающие разницы, наоборот начал понемногу приотставать, всеми фибрами души сомневаясь в том, что это задание столь простое. Его мать покусали, когда она была беременна им, так как патриарх Ковина, к которому теперь принадлежал Генри, решил поставить эксперимент, проверяя, что же получится. Получился дампир, да еще и весьма неслабый маг стихии огня, к которой практически не способны были ни мертвые. Из самого детства его обвязали огромным количеством клятв, в итоге подарив любимому, причем во всех смыслах, брезгливо отметил Генри, птенцу патриарха, обязав быть телохранителем. Жесточайшие тренировки, элитные репетиторы, бесценные древние фолианты, таблички и папирусы. Вампиры перехитрили сами себя, слишком хорошо выучив свой эксперимент, благодаря чему он смог за последние пару десятков лет весьма ощутимо ослабить ошейники клятв и обетов, причем не вызывая ненужных подозрений с их стороны. И сейчас все грозило пойти в задницу, потому что в отличие от Кристофера, дампир прекрасно сложил 2 и 2, так как имел много знакомых и обращал внимание на все сплетни, гулявшие в самых разных слоях теневого мира, и прекрасно понимал, за чьей головой их сюда послали. Он не обманывался, как высокомерный птенец патриарха, тем, что большая часть убитых в кабаке умерла от магловского оружия или ножа, так как смотрел внимательно и прекрасно понимал, что в той ситуации это было наиболее оптимально, а не потому что перед ними слабосилок. Слабосилок бы не смог организовать болото для того оборотня или швыряться ледяными копьями с такой интенсивностью, и он тряхнул головой, размышляя, как бы выжить в предстоящем противостоянии, потому что не строил иллюзий насчет поединка, находясь в центре проклятого, древнего кладбища, куда однако же целенаправленно залез тренированный охотник на чудовищ, прекрасно разбирающийся в таких вещах на интуитивном уровне.